Психология продаж. Искусство завершения продаж. Брайан Трейси. Издательство «Аудиоконсалт». Добро пожаловать на вершину успеха. Для агента по продажам, работающего на себя, предел успеха – финансовое благополучие. Все, что требуется для взлета на вершину успеха в продажах – это желание, готовность работать и специализированные знания. Первые два фактора зависят от вас. Остальное вам предоставит Брайан Трейси. Психология продаж гарантирует, что достигнув своих целей, вы будете удерживаться на вершине успеха. Вы приобретете навыки и умение пробивать свой путь к продажам, несмотря ни на какие финансовые невзгоды, личные проблемы или повышенную конкуренцию. Продажи – это внутренняя игра, утверждает Брайан Трейси, и различие между ведущими специалистами и агентами среднего звена не такое уж значительное, как вы привыкли считать. Ведущие специалисты просто каждый день делают по небольшому шагу вперед, каждый раз стремятся быть хоть немного лучше. Брайан Трейси готов поделиться своими секретами. Он расскажет вам следующее. Почему ведущие 20% зарабатывают в среднем в 16 раз больше остальных? 10 качеств успешного агента по продажам. Психология покупки. Как развеять сомнения покупателя? Почему постановка цели так важна для достижения успеха в продажах? 6 способов повысить эффективность. Как ответить на 9 самых частых возражений покупателя? Закон 6 и как он может вам помочь? Сильная личность продавца гораздо важнее знания продукта или наличия навыков совершения продаж. Брайан Трейси поможет каждому из вас приобрести качества, необходимые для успешного ведения продаж. Прослушайте данный курс, и успех вам обеспечен. Брайан Трейси является одной из ведущих фигур в США в области продаж, развития человеческого потенциала и самосовершенствования. Его динамичные выступления вдохновили тысячи людей набраться решимости и достичь успеха. Его семинары по искусству продаж, лидерству, постановке целей и стратегии их реализации, управлению временем и психологии успеха привлекают широкие аудитории слушателей. Брайан Трейси является одним из самых читаемых авторов издательства «Аудиоконсалт». Другие его программы включают «Психология достижений», «Как управлять своим временем», «Достижение максимума».